Глава 25. Лига образована. Песнь оборвалась, смех затих. Все присутствовавшие замигали глазами и оглядывались вокруг. Сеньор Зоро стоял как раз посреди двери, войдя через веранду, незамеченный ими. На нем был длинный плащ и маска. В одной руке он держал свой проклятый пистолет, и его дуло было направлено на стол. Так вот, каково поведение людей, преследующих сеньора Зорро и надеющихся захватить его, — сказал он. Ни одного движения, иначе полетит свинец. Ваше оружие, я замечаю, находится в углу. Я мог бы убить некоторых из вас и уйти, прежде чем вы успели бы достать его. — Это он! Это он! — кричал один из пьяных кабальеро. Ваш шум можно услышать за милю отсюда, сеньоры. Что за пародия на преследование человека? Это таким-то образом вы исполняете свой долг. Почему вы остановились, чтобы повеселиться, в то время как сеньор Зорро разъезжает по большой дороге? «Дайте мне мою шпагу и пустите меня сразиться с ним!» — крикнул один. «Если я и позволю вам взять шпагу, то все равно вы будете не способны стоять на ногах», — ответил разбойник. «Неужели вы думаете, что среди вас найдется хоть один, который смог бы сразиться со мною в настоящую минуту?» «Здесь есть один!» — крикнул Дон Алехандро громким голосом, вскочив на ноги. «Я открыто говорю, что я восхищался некоторыми из ваших поступков, сеньор, но теперь вы вошли в мой дом и оскорбляете моих гостей, и я должен призвать вас к ответу!» «У меня нет никакой причины для ссоры с вами, Дон Алехандро, и у вас также», — сказал сеньор Зорро. «Я отказываюсь скрестить шпаги с вами. Но скажу только немного правды этим господам». «Клянусь святыми, я заставлю вас!» «Один момент, Дон Алехандро. Сеньоры, этот престарелый кабальеро хочет сражаться со мною. Это означает рану или смерть для него. Допустите ли вы это?» «Дон Алехандро не должен сражаться за нас!» — крикнул один из кабальеро. «Тогда позаботьтесь, чтобы он занял свое место, и да будет воздана ему полная честь!» Дон Алехандро выступил вперед, но двое кабальеро вскочили и упросили его отойти, доказывая, что его честь не затронута, раз он предложил биться. Неохотный, со злобой, Дон Алехандро подчинился. «Достойный отряд молодых бойцов», — усмехнулся сеньор Зорро. «Вы пьете вино и веселитесь, в то время как вокруг вас царит несправедливость. Возьмите шпаги и уничтожьте угнетение. Изгоните воров-политиканов из страны. Защитите братьев, работа которых дала нам эти обширные земли. Будьте мужчинами, а не пьяными щеголями». «Клянусь святыми!» — крикнул один из них и вскочил на ноги. «Назад, или я стреляю!» «Я пришел не для того, чтобы сражаться с вами в доме Дона Алехандро, которого слишком уважаю. Я пришел высказать вам всю правду. Ваши семьи могут поставить или сбросить губернатора. Соединитесь для благородной цели, кабальеро, и наполните свою жизнь высоким смыслом. Вы бы сделали это, если бы не боялись. Вы ищете приключений?» «Сражаясь с несправедливостью, вы найдете их в изобилии». «Клянусь святыми, вот это была бы авантюра!» — крикнул один в ответ. «Смотрите на это как на авантюру, если вам нравится. Все же вы сделаете что-нибудь хорошее. Посмеют ли политиканы встать против вас, потомков наиболее могущественных родов? Объединитесь и создайте себе имя. Заставьте бояться себя вдоль и поперек страны». «Это будет изменой?» «Сбросить иго тирана — не измена, кабальеро. Значит ли это, что вы боитесь?» «Клянемся святыми, нет!» — крикнули они хором. «Тогда остановитесь!» «Вы поведете нас?» «Да, сеньоры». «Постойте. Вы какого происхождения?» «Я кабальеро. Такой же хорошей крови, как и каждый из вас здесь», — сказал им сеньор Зорро. «Ваше имя! Где находится ваша семья?» «Эти вещи должны пока остаться в тайне. Я дал вам слово». «Ваше лицо?» «Оно должно остаться под маской некоторое время, сеньоры». Они вскочили на ноги и начали громко приветствовать его. «Стойте!» — крикнул один. «Это некорректно по отношению к дону Алехандро. Он, может быть, не сочувствует нам, а мы строим планы и заговоры в его доме». «Я вполне сочувствую вам, кабальеро, и окажу вам свою поддержку», — сказал дон Алехандро. Крики восторга наполнили громадную комнату. Никто не сможет противостоять им, если дон Алехандро Вега будет с ними. Даже сам губернатор не осмелится противиться им. «Сделка сделана!» — кричали они. «Мы назовем себя мстителями! Мы поедем вдоль Эль-Камино-Реаль и нагоним страху на тех, кто грабит честных людей и угнетает туземцев! Мы выгоним воровских политиканов!» «И тогда вы будете настоящими кабальеро, рыцарями, защищающими слабых», — сказал сеньор Зорро. «Вы никогда не раскаетесь в своем решении, сеньоры. Я буду руководить вами. Я поведу вас и обещаю вам лояльность, требуя того же и от вас. Я также требую повиновения моим приказам». «Что мы должны делать?» — кричали они. «Пусть это останется тайной. Утром вернетесь в Рейна де Лос-Анджелес и скажете, что вы не нашли сеньора Зорро. Скажите лучше, что вы не поймали его. Это будет правдой. Будьте наготове соединиться в отряд и отправиться в путь. Я пришлю известие, когда настанет время». «Каким образом?» «Я знаю всех и могу передать весть одному из вас, а он сможет предупредить остальных. Принято это?» «Принято!» — громко закричали они. «Тогда я покину вас пока. Вы останетесь в этой комнате. Ни один из вас не попытается последовать за мной. Это приказ. Покойной ночи, кабальеро». Он поклонился им, распахнул дверь, стремительно вышел и с шумом захлопнул дверь. Они слышали стук лошадиных копыт на дороге. Несколько протрезвившись, благодаря переговорам о новом решении и поняв его значение, они подняли кружки с вином, стали пить за свою новую лигу, за уничтожение мошенников и воров, за сеньора Зорро, проклятие Капистрана, за дона Алехандро Вега. Потом они снова уселись и начали говорить о злоупотреблениях, которые необходимо было уничтожить. Причем каждый из них знал достаточно подобных случаев. А дон Алехандро сидел в углу одиноко, огорченный тем, что его единственный сын спал в доме и не имел достаточно красной крови, чтобы принять участие в таком предприятии, когда по всем правилам он должен был бы быть тут одним из вождей. Как будто для того, чтобы усилить его горе, в эту минуту дон Диего медленно вошел в комнату, протирая глаза и зевая с видом потревоженного человека. «Совершенно невозможно человеку заснуть в этом доме сегодня», — сказал он. «Дайте мне кружку вина, и я сяду с вами. Что было причиной ваших радостных восклицаний?» «Сеньор Зорро был здесь», — начал его отец. «Разбойник? Был здесь? Клянусь святыми, это выше человеческих сил». «Садись, сын мой», — сказал дон Алехандро. «Тут кое-что произошло. Теперь тебе представляется случай показать, какого сорта кровь течет в твоих жилах». Голос дона Алехандро звучал очень решительно. Глава 26. Соглашение. Остаток ночи кабальеры провели в громком хвастовстве тем, что они намеревались предпринять, и в составлении планов, которые должны были быть предложены сеньору Зорро на его одобрение. И хотя они, видимо, смотрели на этот вопрос как на шутку и повод для приключений, тем не менее в их манере чувствовалось просыпавшееся серьезное настроение. К тому же они хорошо знали положение вещей и понимали, что дела обстояли не так, как должны были бы обстоять. И действительно, кабальеро следовало быть для всех образцом, примером честности и справедливости. Они часто думали об этом, но ничего не предпринимали, потому что не были организованы и не имели вождя. И каждый молодой кабальеро ждал, чтобы другой подал пример и положил начало. Но сеньор Зорро явился в удачный психологический момент, и дело было сделано. Дона Диего ознакомили с положением вещей, и его отец также подтвердил, что сын должен принять участие в соглашении и проявить себя мужчиной. Дон Диего долго возмущался и заявил, что такая вещь причинит ему смерть, но все же он сделает это ради отца. Рано утром кабальеро съели завтрак, который Дон Алехандро велел приготовить для них, и потом направились обратно в Рейна де Лос-Анджелес. Дон Диего ехал с ними. Решено было ничего не говорить о тайных планах. Они решили набрать рекрутов из тех 30, которые отправились в погоню за сеньором Зорро. Знали, что некоторые охотно присоединятся к ним, тогда как другие, истинные приверженцы губернатора, должны быть в неведении относительно всего предполагавшегося. Ехали медленно, за что Дон Диего выразил им свою благодарность. Бернардо все так же следовал за ним на муле, немножко огорченный тем, что Дон Диего не остался дольше в доме своего отца. Бернардо знал, задумано что-то важное, но он, конечно, не мог догадаться, что именно, и сожалел, что не мог, подобно другим людям, ни слышать, ни говорить. Когда они достигли площади, то увидели, что два других отряда уже находились там. Они не нашли разбойника. Некоторые из них объявляли, что видели его в отдалении, а один рассказывал, что он выстрелил в него, на что кабальеро, бывшие в доме Дона Алехандро, прикусили языки и многозначительно взглянули друг на друга. Дон Диего покинул своих товарищей и поспешил домой, где освежился и переоделся. Он отпустил Бернардо на кухню, где тот должен был ожидать зова хозяина. Затем приказал подать себе экипаж. Это была одна из самых великолепных карет в Эль-Камино-Реаль. И почему Дон Диего купил ее, всегда оставалось тайной. Один говорил, будто он сделал это с целью показать свое богатство, в то время как другие заявляли, будто один агент так надоел ему, что Дон Диего купил у него эту карету, лишь бы отвязаться. Дон Диего вышел из дому, одетый во все лучшее, но не успел сесть в экипаж. Снова поднялась суматоха на площади, так как туда прибыли сержант и его кавалеристы. Человек, которого капитан Рамон послал за ними, легко настиг отряд, ибо он ехал медленно и не успел еще добраться до шоссе. «Ха! Дон Диего, мой друг!» — крикнул Гонзалес. «Все еще живете в этом беспокойном мире?» «По необходимости», — ответил Дон Диего. «Поймали вы этого сеньора Зорро?» «Эта прелестная птичка улетела от нас, кавальеро. Видимо, он свернул в Сан-Габриэль этой ночью, в то время как мы охотились за ним по направлению Палас. Ну ладно, маленькая ошибка ничего не значит. Тем значительнее будет наша месть, когда мы его найдем». «А что вы сейчас будете делать, сержант?» «Мои люди освежаются, а потом мы поедем в Сан-Габриэль. Говорят, что разбойник находится в этой местности, хотя около 30 знатных молодых людей не могли найти его прошлой ночью после того, как он приказал высечь судью. Наверное, прятался по кустам и смеялся, когда кабальеру проезжали мимо». «Да будет ваша лошадь быстра, а ваша рука сильна», — пожелал Дон Диего и сел в экипаж. Две великолепные лошади были впряжены в него, и кучер-туземец в богатой ливрее управлял ими. Дон Диего откинулся на подушке и полузакрыл глаза, когда карета тронулась. Кучер проехал через площадь, повернул на большую дорогу и направился к гасиенде Дона Карлоса Пулидо. Сидя на веранде, Дон Карлос увидел приближавшуюся великолепную карету, тихо проворчал что-то себе под нос, потом встал и поспешил в дом к жене и дочери. «Сеньорита, Дон Диего едет», — сказал он. «Я говорил с тобой об этом молодом человеке и надеюсь, что ты обратила внимание на мои слова, как подобает послушной и почтительной дочери». Затем он повернулся и снова вышел на террасу. А сеньорита кинулась в свою комнату и со слезами бросилась на кушетку. Как ей хотелось бы почувствовать хоть немного любви к Дону Диего и выйти за него замуж. Это восстановило бы положение ее родителей, но все же она ощущала, что не может этого сделать. Почему он не действует, как подобает кабальеро? Почему у него нет хоть капельки здравого смысла? Почему он не покажет, что он молодой человек, пышущий здоровьем, вместо того, чтобы поступать подобно престарелому кабальеро, стоящему одной ногой в могиле? Дон Диего вышел из экипажа и дал знак кучеру проехать к конюшне. Он вяло приветствовал Дона Карлоса, который удивился, заметив под мышкой у Дона Диего гитару. Он положил гитару на пол, снял сомбреро и вздохнул. «Я виделся с моим отцом», — сказал он. «Ага, надеюсь, Дон Алехандро здоров». «Он в превосходном здравии, как всегда. Приказал мне настаивать на предложении сеньорите Лолите. Если я не женюсь в течение известного времени, — сказал он, — то завещает после смерти все свое богатство францисканцам». «Неужели?» Он сказал так. А мой отец из числа людей, не бросающих слов на ветер. «Дон Карлос, я должен завоевать сеньориту. Не знаю ни одной другой женщины, которая была бы более приемлемой невесткой для моего отца». «Немного поухаживайте, Дон Диего, прошу вас. Не будьте таким рационалистом». «Я решил ухаживать, подобно другим молодым людям, хотя, конечно, это будет несносно». «Как вы посоветуете мне начать?» «Затруднительно давать советы в таком случае», — ответил Дон Карлос, напрасно силясь припомнить, что он делал, когда сам ухаживал за Доней Каталиной. «Человек должен быть или опытным в этом деле, или таким, которому такие вещи приходят сами собой». «Я боюсь, что я не из таких», — сказал Дон Диего, снова вздыхая и подымая усталые глаза на Дона Карлоса. «Быть может, следует смотреть на сеньориту так, чтобы дать ей почувствовать, что вы обожаете ее. Вначале ничего не говорить о браке, но говорить о любви. Старайтесь разговаривать тихим, задушевным, глубоким голосом. И говорите те ничего не значащие пустяки, в которых молодая женщина может найти целый мир. Это тонкое искусство — говорить одно, а подразумевать другое». «Я боюсь, что это выше моего умения», — сказал Дон Диего. «Но, конечно, я все же должен постараться. Могу ли я теперь видеть сеньориту?» Дон Карлос подошел к двери и позвал жену и дочь. Первая ободряюще улыбнулась Дону Диего, а последняя также улыбнулась, хотя с испугом и дрожью, потому что она отдала свое сердце неизвестному сеньору Зорро и не могла любить другого человека. Не могла выйти замуж за нелюбимого даже ради спасения отца от бедности. Дон Диего повел сеньориту на скамейку в конце веранды и начал говорить на разные темы, перебирая в то же время струны гитары, тогда как Дон Карлос и его жена отошли на другой конец веранды, надеясь, что дела пойдут хорошо. Сеньорита Лолита была рада, что Дон Диего не заговаривал о браке, как он делал это раньше. Вместо этого он рассказывал ей, что случилось в селе, как высекли брата Филиппа и как сеньор Зорро наказал судью, дрался с дюжиной людей и удрал. Несмотря на вялый вид, Дон Диего говорил интересно, и сеньорита нашла, что он ей нравится больше, чем раньше. Он рассказывал ей также, как он съездил в гасиенду отца и как кабальеро провели там ночь, пьянствуя и веселясь. Но он ничего не сказал о визите сеньора Зорро и о союзе, который там образовался. Клятва молчания обязывала его. «Мой отец угрожает лишить меня наследства, если я не женюсь в течение назначенного им времени», — сказал, наконец, Дон Диего. «Неужели вы захотите, чтобы я лишился имений, сеньорита?» «Конечно, нет», — сказала она. «Есть много девушек, которые были бы горды стать вашей женой, Дон Диего». «Но не вы?» «Конечно, и я гордилась бы этим. Но разве девушка виновата, если ее сердце молчит? Хотели бы вы иметь жену, которая не любила бы вас? Подумайте о долгих годах, которые вам пришлось бы провести около нее без любви. Ведь это было бы невыносимо». «Вы, значит, не думаете, что можете когда-нибудь полюбить меня, сеньорита?» Девушка внезапно посмотрела на него серьезно и заговорила более тихим голосом. «Вы кровный кабальеро, сеньор. Я могу довериться вам». «Конечно, сеньорита». «Тогда я должна вам кое-что сказать и прошу вас, чтобы это осталось в тайне. Примите своего рода объяснение». «Продолжайте, сеньорита». «Если бы сердце позволило, то ничто бы не доставило мне большего удовольствия, чем стать вашей женой, так как я знаю, что это поправит дела моего отца. Но, быть может, я чересчур честна, чтобы выходить замуж без любви. Есть одна важная причина, почему я не могу полюбить вас. Ваше сердце занято другим. Вы отгадали, сеньор. Мое сердце полно им. Вы сами не захотите, чтобы я стала вашей женой при таких обстоятельствах. Мои родители ничего не знают. Вы должны сохранить мою тайну. Клянусь святыми, что я говорю правду. Этот человек достоин любви? Я чувствую, что достоин, кабальеро. Если он окажется иным, я буду горевать всю жизнь, но я никогда не буду любить другого. Теперь вы понимаете меня? Вполне понимаю, сеньорита. Могу я выразить надежду, что вы найдете его достойным вас, и когда настанет время, сделаете его вашим избранником? Я знала, что вы будете настоящим кабальеро. Если вас постигнет какая-нибудь неудача и вам понадобится друг, призовите меня, сеньорита. Мой отец не должен пока ничего подозревать. Нужно устроить так, чтобы он думал, будто вы все еще добиваетесь моей руки, а я сделаю вид, что размышляю о вас больше прежнего. Потом постепенно вы сможете прекратить свои визиты. Я понимаю, сеньорита, но все же я остаюсь в плохом положении. Я просил у вашего отца разрешения свататься за вас, а если я начну сватать другую девушку, то я вызову против себя справедливый гнев вашего отца. Если же я не посватаюсь вообще, тогда мой собственный отец станет упрекать меня. Это печальное положение. Может быть, это будет недолго, сеньор. Ха, я придумал. Что делает человек, когда он разочарован в любви? Он приходит в уныние, лицо его вытягивается, он отказывается принимать участие в событиях и развлечениях своего времени. Сеньорита, с одной стороны, вы спасли меня. Я буду томиться, потому что вы отвергли мою любовь. Тогда все поймут причину моих мечтаний и размышлений на солнышке. Меня оставят в покое и позволят идти своим путем, и вокруг меня создастся ореол романтизма. Превосходная мысль. Сеньор, вы неисправимы, — воскликнула сеньорита Лолита, смеясь. Дон Карлос и донья Каталина услышали этот смех, оглянулись и обменялись быстрым взглядом. Дон Диего Вега делает прекрасные успехи в своих ухаживаниях за сеньоритой, — подумали они. Дон Диего продолжал вводить их в обман, играя на гитаре и распевая романс, говоривший о сверкающих глазах и любви. Дон Карлос и его жена снова обменялись взглядом. На этот раз с некоторым опасением, так как они предпочли бы, чтобы он перестал петь. Как музыкант и певец, потомок Вега уступал многим, и они боялись, чтобы он не потерял позицию, которую успел завоевать в мыслях сеньориты. Но хотя Лолита была неважного мнения о песне кабальеро, она ничего не сказала об этом и не высказывала никакого неудовольствия. Разговор стал более оживленным, и как раз перед часом сиесты Дон Диего попрощался со всеми и уехал в пышной карете. На повороте дороги он помахал им рукой.